Глава 7. Отталкиваю от себя коробку с телефоном и обхватываю голову руками. Домой. Мне срочно нужно домой. Под мамино крылышко, где тепло и спокойно, где картофельное пюре с котлетой и яблочный пирог, где устаревшие папины анекдоты и бренчание гитары в комнате брата, где меня не найдут и не заставят делать то, чего я не хочу. Не найдут ведь? Нет, не найдут. Я прописана здесь, в общежитии. Откуда кому знать, куда и зачем я уехала, ведь так? Маленький городок, глушь почти, 300 километров от миллионника. Милана, ты закончила с посылкой в приют? В кабинет заглядывает Сергей Владимирович. Там нужно... Сергей Владимирович, отпустите меня, пожалуйста, пораньше. Мне очень надо. Поднимаю на него глаза. Он уже собирается отказать, но вдруг замолкает, нахмурившись. Смотрит встревоженно. «Мила, у тебя все хорошо?» «Нет», — мотаю головой. «То есть да, в целом да, но мне... нужно уехать. Это срочно. Пожалуйста, я потом отработаю сверхурочно». Сергей Владимирович — начальник строгий, но не самодур. Он ценит старания и профессионализм, а меня упрекнуть не в чем. Я еще не совсем ветеринарный врач, только учусь... Но все, что мне поручается, выполняю максимально качественно и быстро. Еще ни одной жалобы не было на меня. «Хорошо», — кивает он, а я уже готова бежать прямо в эту секунду. «Отзвонись во вторник». «Спасибо». Он выходит из кабинета, а я сдергиваю с себя халат, натягиваю плащ и вызываю такси сразу до вокзала. Даже в общежитие заезжать не буду. Такси приезжает быстро. Ныряю в салон машины и забиваюсь в угол, пока едем на вокзал. Сердце колотится в груди, будто за нами следует погоня. Только бы билеты были. Сегодня ведь суббота, должны быть. Это на пятницу приходится заранее покупать, потому что электричка по пятницам битком. Проезжаем через мост. Недолго стоим в пробке на светофоре. В рюкзаке слышу вибрацию, но это не мой телефон. Мой в кармане. Это телефон от Обласова. Конечно, я не могла бросить его в клинике, но я даже не открыла коробку. Хотела потом затолкать куда-нибудь подальше в шкаф. Думала, выключенный. Зажмуриваюсь. Знаю, что это по-детски, и если я закрою глаза, то проблемы никуда не исчезнут. Это и в детстве-то особо не помогало, не говоря уже про сейчас. Не буду доставать. Не стану. «Девушка, это у вас?» – спрашивает таксист. «Или кто-то на заднем телефон забыл?» «У меня», — отвечаю ему. «Сейчас выключу, извините». Он, в общем-то, и не просил, но меня само начинает раздражать это гудение. Вырублю смартфон, и дело с концом. Достаю телефон из коробки как раз, когда вибрация прекращается, но там, кроме пропущенного, висят и сообщения. Руки дрожат. Приходится вытереть ладони о брюки, потому что они становятся влажными от страха. «Не делай глупостей, девочка», — висит последнее сообщение. Резко выдохнув, открываю переписку и читаю предыдущее. «Останови такси. Мои люди тебя заберут. Не советую тебе тратить мое время на поиски, Милана. Я сделаю это быстро. А когда найду, пощады не жди, потому что я тебя предупреждал. Я не люблю подобные игры. Не заставляй меня собирать досье на всех, кого ты когда-либо знала. Это займет меньше времени, чем написание этих сообщений». Ну и снова мой взгляд возвращается к последнему, которое я уже прочла. В груди давит, под ребрами горячо становится, а между лопаток сползает холодок. До вокзала уже осталось совсем немного, его уже видно. Закрываю лицо ладонями и пытаюсь дышать ровнее, но легче не становится. Выбора нет. Его просто нет. «Остановите, пожалуйста», — прошу таксиста. «Мы ведь еще не доехали». В зеркало заднего вида вижу, как у него в удивлении взлетают брови. «Или вам плохо?» «Плохо. Очень. Только вряд ли вы мне чем-то сможете помочь. Все в порядке, просто остановите». «Ну, хорошо». Он пожимает плечами, сбавляя скорость, а потом останавливается. Я забираю свой рюкзак и вылезаю из машины. Проскакивает мысль попросить таксиста позвонить в полицию, но я ее отметаю, возвращаясь к тому, о чем уже думала. Это не поможет. Зато может иметь нехорошие последствия. Захлопываю дверцу машины и тоскливо смотрю с обочины вслед уезжающей машине такси. Менее чем через минуту возле меня тормозит уже знакомый мне черный внедорожник. Тот же Виктор, не проявляя абсолютно никаких эмоций, выходит из водительской двери и направляется ко мне. Открывает пассажирскую дверь, пуская в автомобиль, а потом захлопывает, когда я забираюсь внутрь. Едем молча, как и в прошлый раз. Только теперь на мне вместо короны и шикарного платья джинсы и толстовка. На этот раз меня привозят не к отелю, а к частному коттеджу. Высокий забор, камеры по периметру, домик охраны. Все как в фильмах. За забором огромный двор с витиеватыми дорожками, подсвеченными низкими приземистыми фонарями. Идеальный ковер сочно-зеленого газона, фонтаны, подвесные качели. Человек, который позволяет себе покупать людей для развлечений, может себе позволить и подобный дом. Неудивительно. Дом внутри тоже удивляет богатством и дизайнерской мыслью. Роскошь в каждой линии, в каждой детали. Мрамор, гранит, дерево, картины, статуи, зеркала. Все это дополнено атмосферной подсветкой. Замираю в гостиной, не зная, что мне делать и куда идти. Виктор испаряется незаметно. Пошевелиться боюсь. Настолько ощущаю себя не в своей тарелке. Тут коврик у порога стоит дороже, чем весь мой гардероб. А вдруг Обласов увидит меня сейчас вот такую простушку, не в короне и с лентой победительницы конкурса красоты, и попрескует? Я совсем сейчас не похожа на королеву красоты. Никак. Ни косметики, ни прически, ни красивой одежды. Скорее чувствую, а не вижу, что на меня смотрят. Его взгляд, будто нож между лопатками. Оборачиваюсь и будто на острие напарываюсь. Взгляд тяжелый, острый. Обласов стоит в метрах в пяти. Я даже не могу понять, откуда он вышел. Сейчас при свете я могу рассмотреть его лучше. Он моложе, чем я думала. Не намного, но моложе. Черты лица резкие, тонкие. Он крупный и крепкий. Такой, если схватит, не вырваться. «Ты умная девушка, Милана». Голос звучит бархатно, но за этой бархатистостью вибрирует сталь. «Мне нравится, что ты прислушиваешься к моим советам. Люблю, когда мне подчиняются». У меня был выбор. Мой собственный голос кажется мне каким-то незнакомым, чужим. Мужчина делает в направлении меня несколько шагов, и мне приходится призвать на помощь все свое самообладание, чтобы остаться на месте. Сегодня он пугает меня еще сильнее, чем вчера, при нашей первой встрече. «Выбор есть всегда, Милана. Вопрос в последствиях». Сложно не согласиться. «Ну же, скажи, что такая простушка недостойна такого, как ты!» Но он не говорит этого, а произносит совсем иное. «Тебя проводят в спальню. Переоденься и жди меня», — говорит, уронив по мне взгляд, а потом отворачивается и уходит.